Горное дело Петр соединил в одном ведомстве с мануфактурным, так как обе отрасли были им равно любимы, и в обеих необходимо было распространение специальных знаний. Тем и другим заведовала Берг и мануфактур-коллегия. Всем дозволялось искать металлы, минералы, краски и камни. Кто пожелает устроить завод, должен явиться в Санкт-Петербурге в Берг-коллегию, а в Москве и других городах к Берг-офицерам. После заявления офицеры, посланные от коллегии, произведут разведку, и хозяин может просить о дозволении открыть завод и получить жалованную грамоту. Помещик без дозволения не мог строить заводов на земле и должен был не препятствовать, когда другие в его землях будут искать руду и минералы и спросят дозволения строить заводы. Учредители обязаны платить владельцу земли треть прибыли. Владелец завода обязан был продавать золото, серебро, медь и селитру в казну по ценам, установленным Берг-коллегией, а железо, свинец, олово мог продавать, кому хотел. Рабочие на заводах освобождались от солдатской и матросской службы и от всех поборов, налагаемых на народонаселение. Кто, зная о существовании руды, утаивал ее перед казною, тот подвергался телесному наказанию и даже казни. Указ о порядке производства дел в иностранной коллегии мы застаем только в 1720 году. В важных случаях президент и вице-президент должны были созывать на обсуждение всех действительных тайных советников, из которых первенствующее значение имели советники тайной канцелярии Остерман и Степанов. Они должны были сочинять грамоты к иностранным государям, резолюции и декларации, требующие секрета, а прочие поручать составлять секретарям на российском, польском, турецком и других языках. В 1720 году составлен был генеральный регламент о порядке занятий и движении дел в коллегиях. Заседания происходили в каждой коллегии по понедельникам, вторникам, средам и пятницам, а по четвергам президенты должны были съезжаться в Сенатскую палату, где им положено было находиться 5 часов. По важным делам они обязаны были съезжаться, несмотря ни на дни, ни на часы. За неприбытие в должность член коллегии наказывался за каждый час вычетом из жалования. Царский указ должен исполняться немедля, исключая случаев, когда необходимыми окажутся справки с губерниями и провинциями. Но и тут было рассчитано время и пространство. Положено было считать по 2 дня на 100 верст, а более 6 недель не протягивать. Дела челобитчиков следовало вершить по реестру не долее 6 месяцев, под опасением штрафа. Дела казенные разбирались прежде частных. Все дела решались большинством голосов, а когда голоса разделялись поровну, то голос президента давал перевес. Отсутствие члена, хотя бы самого президента, не останавливало дело. Хозяином делопроизводства в коллегии был секретарь или начальник канцелярии, но при решении дел он голоса не имел. Нотариус вел протоколы. Актуариус заведовал корреспонденцией. Регистратор вел реестры входящих и исходящих дел, и при коллегии был еще переводчик. Все коллегии находились под ведением Сената. Без его одобрения не могли печатать приговоров и указов. А если полагали, что Сенат требовал исполнения чего-нибудь противного интересам царского величества, то должны были учинить письменное представление государю. В случае выбытия члена место его замещалось баллотировкою в Сенате. Каждая коллегия имела свою печать, а в коллегии иностранных дел хранилась государственная печать, которую печатались грамоты к иностранным государям и малороссийским гетманам. При коллегии устраивались две прихожих камеры для посетителей, но так, чтобы люди знатного характера от подлых различены были. Прошение следовало подавать непременно в здании коллегии, а не на домах у президентов. Над каждой коллегией наблюдал фискал, сообщавший доносы генеральному фискалу. Коллегии и канцелярии, учрежденные Петром на иностранный образец и с иностранными названиями, оказались до того дикими русскому народу, что он долго не мог понять сложного механизма их. Челобитчики становились в тупик, в какое место следовало подавать. Это побудило Петра определить знатную особу, а с нею секретаря для приема челобитных, которые надлежало рассылать по коллегиям и канцеляриям. Вообще коллегии были плодом того взгляда, что все европейское лучше русского. Навеявший Петру мысли о коллегиях Лейбниц выражался, что хорошее управление государством может существовать только при коллегиях, которых внутреннее строение напоминало бы устройство часов, где колеса взаимно приводят в движение одно другое. Но оказалось, что не все удается сразу на практике, что кажется хорошим в предположениях. Государь стал выражать недовольство на медленность в делах. Иногда предписание высшего начальства оставалось и без исполнения, и без ответа. Царь повелел немедленно отвечать на другой день после получения бумаги, и только в важных делах давался недельный срок. За неисполнение указа царь угрожал разорением, ссылкою и даже лишением живота. Несмотря на угрозу, Петру беспрестанно приходилось слышать жалобы на неисполнение предписаний. Так, при своем открытии камер-коллегия и штатс-контора жаловались, что из губерний не присылаются к ним ведомости окладных и неокладных податей о приходах и расходах. В 1720 году камер-коллегия и штатс-контора опять жаловались на неприсылку тех же ведомостей и сообщали, что в тех местах, откуда они были присланы, составляли их неверно. Местные власти между собою не ладили. Камериры жаловались на воевод, что они мешают отправлению их обязанностей и не отвечают на требования. Юстиц-коллегия замечала, что в подведомственных ей местах, в поместном приказе и расправной палате происходят медленность в ведении дел и упущение. Петр пригрозил губернским властям наказанием, но такие угрозы были явлением обычным, чтобы иметь влияние. Все делалось как будто в насмешку над генеральным регламентом, по которому все правительственные и судебные места должны были оказывать друг другу вспоможение. В составе коллегии происходили раздоры. Членам юстиц-коллегии Петр должен был замечать, чтобы они не ссорились из-за мест, и припомнил им, что старые разряды давно уже навеки оставлены. При злоупотреблениях тогдашних судебных и административных мест, при неразвитости народа, царская воля толковалась произвольно. 29 мая 1719 года был издан сенатский указ об устройстве губерний. Теперь все губернии разделялись на провинции. Провинции имели уезды.